Глава 52. Секс и вино. Взрослые мужчины, их жены, невесты и подруги. К ночи все было окутано пьяным дурманом. В моей квартире царило безумство, и мне все это чертовски нравилось. На кухне я обнимал Петрухину невесту Алю за гибкую талию. Другой рукой поглаживал ее твердые яблочки и что-то горячо нашептывал на ухо. Петруха заперся с Лолой в гостевой туалетной комнате и зачем-то включил на полную мощность душ. Алексей, в свою очередь, целовался при всех с моей Верой, которая уже совершенно ничего не соображала. А потом внезапно упал замертво, и Вовочка, тоже еле ворочающий языком, по приказу Лены отволок его в комнату для прислуги. Алексея тут же сменила Верина подруга Валя, и обе, не стыдясь, целовались посреди гостиной с такой неподдельной страстью, что, разглядев сквозь пьяный туман эту ошеломительную сцену, я даже заподозрил себя в том, что впервые в жизни вижу галлюцинации. Мне очень нравилась ее молодая подтянутая попка. «Я хочу тебя», — жарко говорил я Але, закрывшись с ней в спальне. Я ее сильно напоил, она слабо сопротивлялась. Я уже давно не был самим собой, словно меня заменил двойник, человек подлый, извращенный, злой. Я с трудом расстегнул ее узкие джинсы. «Только не здесь, умоляю тебя», — стонала девушка. «Только чтобы он не узнал». «Он?» — переспросил я. «А что тебе до него?» «Как что?» — обиделась она. «Ладно». Я встал с кровати и потянул ее за руку. «Пойдем со мной». Рядом со спальней в ванной комнате кто-то плескался. Я прислушался. Из-за двери сквозь шум струящейся воды едва различимо пробивались чьи-то надрывные стоны, будто кого-то пытали. Дверь была не заперта. Я осторожно заглянул и обомлел. В тусклом свете двух свечей, вставленных в бронзовый подсвечник, прямо в моей просторной гидромассажной ванне, на четверть наполненной водой, Вера и Валя, голые, мокрые, разгоряченные, слившиеся в диковинной акробатической позиции, ничего не замечая, жадно и дотошно вылизывали друг другу кипящие промежности. Распутницы были близки к финалу, и с каждой секундой темп их движений все более ускорялся, а размеренные, щадящие ласки постепенно превращались во взаимное истязание. Все это доставляло обеим массу удовольствия. Они покусывали друг друга, мощно засасывали разбухшую плоть, затыкали пальцами отверстия. Их языки с ожесточением перепахивали сочащиеся складки, не забывая самые дальние закоулки, буравили раскрытые анусы. И все это молча, с глухим рычанием. У меня даже голова закружилась от такой невообразимой картины. Я аккуратно прикрыл дверь. Мы с Алей спустились на первый уровень моей квартиры, где в коридоре валялся пьяный Вовочка, которого я не преминул в сердцах сильно пнуть ногой. В гостиной сидела раздетая Лена со своей некрасивой обвисшей грудью и задумчиво потягивала эксклюзивный коньяк, каждая капля которого стоила бутылку водки. «Привет, красавица! Не видала Петруху с Лолой?» – спросил я ее. «Они, кажется, в душ?» — ответила женщина, равнодушно посмотрев на Алю, которая с выражением муки на лице приплелась за мной следом. «Что с Вовочкой?» — поинтересовался я. «Хотел мне вставить, да куда там. Оказалось, нечем. Потом стал драться, но, слава богу, быстро отрубился. Подонок». Лена нехотя прикрыла грудь полой халата. «Есть такой анекдот про Вовочку». Обратился я к Але. «Вовочка трахает девочку. Та говорит: Вовочка, я хочу, чтобы ты сделал мне больно. А он отвечает: ладно, сейчас кончу и морду тебе набью». Лена хохотнула, но Аля осталась совершенно безучастной. «Это Вовочка тебя раздел?» спросил я Лену. «Если бы», ехидно хмыкнула она. «Алексей». «Алексей? Не может быть. В такое мог бы поверить только сумасшедший. Чтобы философ, эстет и чистюля Алексей захотел эту эту бомжиху? Саша, Александр Владимирович, зачем мне врать-то? Возмутилась Лена. Он вышел вон из той комнаты, наверное, захотел водички попить. Увидел меня здесь одну и сразу набросился. Ну, я думаю, если Вовочка не может, то и пошел в жопу. Пусть лучше этот мальчик побалуется. Мне-то что? Только приятно. И что? Да ничего. Его вырвало сначала прямо здесь, потом на кухне. Я уже убралась. И где он? Спит. Ладно, Лена. Спасибо за уборку. Я потянул Алю дальше. Девушка уже давно воспринимала все, в том числе и только что произошедший разговор, как дурацкий сон. И со стеклянным взглядом, слепо, словно загипнотизированная, следовала за мной. Я подошел к дверям гостевой ванной комнаты, вытащил из тайной ниши маленький ключик, вставил в замок и открыл дверь. Комната была забита паром, сквозь который нельзя было ничего разглядеть, и я поспешил нажать кнопку принудительной вентиляции. Через секунду мы с Алей увидели в рассеивающихся клубах голых и потных Петруху и Лолу в собачьей позе, которые, в свою очередь, замерли в испуге, не смея пошевелиться, и как завороженные смотрели на нас. На полу стояла ополовиненная бутылка ликера, валялись использованные презервативы, из душа хлестал кипяток, выдавая новые порции пара. «Лола, я ничего не видел», — сказал я, закрыл дверь и опять повернул ключ. «Твою мать!» — воскликнула Аля и пьяно покачнулась. «Ну что, убедилась?» — подхватил я ее за талию. Мы выпили, потом вернулись в спальню. Я раздел ее и методично насладился ее прелестями. На этот раз она не только не сопротивлялась, но и с готовностью предоставляла мне любые возможности, хотя сама то ли из-за недостатка опыта, то ли из-за того, что стеснялась, инициативы не проявляла, а просто покорно исполняла. Потом я оставил девушку одну и пошел курить на кухню, где застал Вовочку, Лолу, Петруху и Лену, распивающих водку. Петруха посмотрел на меня странным взглядом. Я думал, что он сейчас на меня набросится из-за Али, но вместо этого он вдруг глупо заулыбался, плеснул в свободный бокал водки и протянул его мне. «Штрафная!» «Ну вы и алкоголики», — сказал я весело. «А где коньяк? Высосали весь?» Мы выпили. Потом опять. Я проснулся часов в 12 дня. В квартире была гробовая тишина. Я протер глаза и увидел, что лежу на разобранном диване в гостиной без одежды. А рядом, чуть прикрытая пледом, свернулась калачиком голая Валя, подружка Веры. Как она здесь оказалась? Ничего не понимаю. Помню, что мы пили после того, как я Алю... А что было потом... Неужели Валю я тоже? Черт, а где же Вера? Пошатываясь, я встал с дивана, прикрыл Валю пледом, разыскал и надел трусы и отправился на поиски. Кругом царила разруха. Некоторые вещи были напрочь испорчены. Вовочка по обыкновению валялся в коридоре на моей зимней дубленке стоимостью во всю его никчемную жизнь. В комнате прислуги спали Алексей и Вовочкина Лена. Боже правый. В комнате для гостей Петруха нежно обнимал Алю, и они сладко сопели во сне. Эта идиллическая картина несколько меня успокоила. Я поднялся на второй уровень и заглянул в спальню. И чуть в обморок не упал. На моей кровати вольготно разметались обнаженные Вера и Лола. На полу валялись пустые бутылки грузинского вина. Лола была совершенно не прикрыта. И поскольку она лежала на боку, я разглядел во всех подробностях ее широкий роскошный таз, большие крепкие ягодицы и аккуратную ухоженную промежность, такую ровную полоску волосков. Такая прическа называется «блядская дорожка». Я обнаружил на полу свой халат, надел его, с трудом попав в рукава, постоял в задумчивости, потом резко скинул халат – и одним движением взгромоздился на Лолу, предварительно переложив ее на спину. Лола почти не отреагировала. Приоткрыла один глаз, узнала меня и сладко потянулась, будто ее муж я, а не Алеша. Было сухо. Я понял, что без боли не войду, и хотел уже отступиться, но она почти сразу увлажнилась, раздвинула рукой складки промежности и помогла опытным движением бедер. И я ворвался. Не успел я сделать несколько фрикций, как почувствовал, что мои спину и ягодицы поглаживает чья-то рука. Это была Вера. Она прильнула к нам и с любопытством наблюдала за происходящим, одновременно лаская меня невообразимым способом. Сначала массировала дырочку моего ануса, а потом вставила в него пальчик, а Лоле она сочно облизывала сосок груди. А потом... Что было потом, я не расскажу. Два часа спустя все участники оргии собрались в наспех убранной гостиной. Помятые лица, в торопях уложенные волосы и грубо напомаженные рты. Стыдливо опущенные глаза. Все полумертвые, сконфуженные, малодушные, с трясущимися руками. Всех пробивает сильнейший похмельный колотун. Один Вовочка подозрительно весел. Недаром от него за версту несет моей любимой туалетной водой. Я ввел сухой закон, и поэтому у мальчиков и девочек в руках только чашки с чаем. «Друзья!» — обратился я к изможденному и постановающему обществу. «С нами произошла маленькая трагедия. Мы все напились, и немножко... как это лучше сказать... «Перееблись!» – подсказал Вовочка, и его Лена тихо захихикала. «А некоторые импотенты на это не способны. Если они еще раз откроют свой поганый рот, сразу вылетят в окно!» – окрысился я. «Итак, мы все немножко расслабились. Плохо ли это или хорошо? Наверное, плохо». Но не стоит к этому относиться слишком серьезно. Не стоит портить дальнейшую жизнь взаимными обвинениями. «Правильно!» – громко поддержал Петруха. «Во-первых, это уже произошло», – продолжал я. «А во-вторых, давайте будем выше примитивных предрассудков. Ну, позволили себе лишнего, немножко отвлеклись, с кем не бывает. Маленький, так сказать, мальчишник-девишник – или свинг по-современному, как кому нравится. Кстати, очень распространенное явление. К тому же, вчера было полнолуние. Мы все обезумели, нас бес попутал. Давайте же вычеркнем вчерашний день из памяти, будто ничего не произошло, и будем жить так, как до этого, в любви и согласии. В любви и согласии. Все одобряют». «Все-все», – раздались голоса. «А ты, Вера?» Я заметил, что моя развратница не проронила ни звука. «Что?» Она думала совсем о другом. «Ну, конечно, я согласна». Ей было все по барабану. «Ну вот», — подытожил я, — «теперь каждый поклянется, что не будет ни сейчас, ни когда-либо вспоминать о том, что произошло. Не было ничего. Правда, Алексей?» Алексей был очень болен. Я никогда его таким не видел. Он виновато притирался к Лоле и избегал встречаться глазами с Вовочкиной Леной. «Правда, ничего не было. Клянусь, что не буду вспоминать». Часом позже гости разъехались. Мы с Верой, обнявшись, смотрели какой-то фильм на DVD и мучились от гнуснейшего похмельного синдрома. «На самом деле ты редчайший подлец», – безобидно сказала она. «Прямо доктор зло. Ведь ты наверняка специально все подстроил и под шумок всех баб перетрахал. Между прочим, ты ничем не лучше мозгоправа. Такой же комбинатор и каскадер». «Да я мерзавец, знаю», – вяло отвечал я. «Вчера я специально подставил своего друга Петруху, чтобы его невеста Аля мне отдалась». «Вот видишь». «Но кое-что произошло и спонтанно. Я сам не ожидал. А, кстати, Ты и сама хороша. Лесбиянкой оказалась. Даже Лолу соблазнила. Я не лесбиянка. Обиделась Вера. Я бисексуалка. Это разные вещи. Я тебе не говорила. Тогда в Нижнем, когда те бандиты, помнишь, заставили меня заниматься проституцией, мне пришлось ублажать очень многих женщин. Почему-то они все на меня страшно западали. Ну, я и втянулась потихоньку. А у Лолы, так, промежду прочим, уже был небольшой опыт. Я только ее разок в шею поцеловала, и она тут же мне отдалась. А Валя? Валя тоже бисексуалка. Одно время, когда работал наш московский офис, мы спали втроем. Я, Вениамин и Валя.